так сочувственно отнесшиеся к нему, и сладкая надежда охватила сердце мальчика. Шаги приблизились, дверь распахнулась, но не горбатая девочка, а принц Петр в сопровождении Берга, несшего фонарь в руке, переступил порог гардеробной. Сердце упало в груди Андрюши. Его мысленный взор уже отличал горбатенькую фигурку своей недавней спасительницы. И вот вместо нее перед ним Андрюшей его палачи. «Ну что, насиделся, узник? Будешь помнить, как грозить мне, светлейшему наследнику Курлянского герцогства?» — насмешливо проговорил принц Петр. «Вперед, надеюсь, будешь умнее. Теперь слушай, я не так зол, как это говорят обо мне. Я охотно дарю тебе свободу, если ты честно расскажешь, зачем пришел к нам в сад в то утро и кто ты такой. Говори без утайки. Можешь верить, что я освобожу тебя. Принц Петр сдержит данное слово». «Я не скажу вам, кто я и зачем я пришел в ваш сад», — произнес Андрюша твердым голосом. «Открыть вам правды я не могу, не смею, а лгать не хочу. Я никогда не лгал в моей коротенькой жизни, и никакие обещания не заставят меня прибегнуть ко лжи». Говоря это, мальчик выпрямился во весь свой стройный рост. От его небольшой фигурки повеяло смелостью и благородством. Но ни смелость, ни благородство не могли повлиять на темную и черствую душу принца Петра. Он видел в своем юном пленнике только упрямство и желание досадить ему, будущему герцогу. Побагровев от гнева и сжимая кулаки, он подступил к Андрюше. «Так ты не скажешь, чего от тебя требуют?» — прошипел он, наклоняясь к самому лицу пажа. «Нет, клянусь, вы не узнаете от меня ни полслова», — твердо отвечал мальчик. «Посмотрим», — грозно произнес Петр и, обратившись к своему спутнику, сказал с жестокой насмешливостью: «А ну-ка, Берг, пощупай этого молодца». Последний только и ждал этого момента. Он поставил фонарь на пол и, запустив руку за пазуху, вынул оттуда пук веревок и небольшую плетку, заканчивающуюся металлическим крючком. Каждый удар такой плетки вырывал клочьями тело наказуемого. Потом он быстро приблизился к Андрюше, легким движением снял с него кандалы, сорвал одежду и закрутил несчастному руки на спине так сильно, что грудь мальчика надулась пузырем, а плечи сблизились так за спиною, что грозили выйти из своих суставов. И по этому напряженному да нельзя телу должна была пройти ужасная плетка с ее крючком. «Ну что? Согласишься ты теперь назвать твое имя? Согласишься сказать все, что я от тебя требую?» — шипящим, исполненным затаенного злорадства голосом произнес принц Петр. Он весь отдался сладкому чувству мщения, отдался настолько, что не слышал, как за дверью раздался странный шорох, а вслед за тем чей-то возглас, задавленный, придушенный. Но принцу Петру не до этого. Все его мысли и чувства сводились к одному: во что бы то ни стало исторгнуть признание из груди упрямца, стоявшего перед ним в бесстрашном ожидании пытки. «Так ты не скажешь, нет?» Андрюша поднял голову, его лицо из бледного стало багрово-красным.